Глава 7. Спал я плохо, хотя постель была выше всяких похвал. Более того, должен признаться, что на таких мягких постелях мне спать еще не приходилось. Рыку, судя по его выражению лица, когда он рухнул на кровать, тоже. Так что, если постели виновата в том, что я не выспался, то совсем чуть-чуть. Виноваты были сны. Они были тяжелые, сумбурные и непонятные. Такое ощущение, что меня хотели о чем-то предупредить, но я вообще не понимал, о чем речь. Проснулся весь в поту, в состоянии тревоги и физически разбитым. Какое-то время просто лежал, глядя в потолок и ни о чем не думая, глазами провожая легкий свет заходящей Арсулии. Мисулия уже зашла, значит, сейчас уже раннее утро. Лениво придя к такому выводу, так как голова думать отказывалась, я повернулся на бок, решив попробовать немного подремать. И неожиданно для самого себя уснул. Когда я проснулся, уже было светло, а рядом с кроватью стоял полностью одетый Рык и протягивал ко мне руку. Я со сна, не понимая происходящего, резко вскинулся, готовясь защищаться. А Рык от неожиданности отпрыгнул в сторону и громко спросил: «Ты чего?» «А?» — переспросил я, все еще окончательно не проснувшись. «Я тебя разбудить хотел», — пояснил свои действия Рык. «Только протянул руку, чтобы потрясти тебя за плечо. А ты такой как, вскинешься? Я уже думал, что ты сейчас драться полезешь». «Ага», — зевая во весь рот, пробурчал я. «Открываю глаза, а тут ты руки тянешь. А моему организму не нравится, когда посторонние тянут к нему руки. Подозрительно это». «Вот он и предпринял защитное действие», — пояснил я. «А мозг еще не проснулся». «Ладно», — успокоился Рык. «Давай, вставай, а то за дверью прокричали, что нас ждут на завтрак». «Угу, встаю. А чего спорить, когда уже явно хочу кушать?» Во всяком случае, организм на слово «завтрак» отреагировал восторженной трелью желудка. Быстро приведя себя в порядок, проделав все положенные утренние процедуры, одевшись и заправив постель, буквально через 10 минут уже был готов к приему пищи, о чем мой желудок сигнализировал с завидным постоянством. Открыв дверь, мы с Рыком увидели того слугу, что провожал нас вчера до нашей комнаты. «Милорды!» — слуга склонился в поклоне. «Так, стоп!» — резко одернул его я. «Как зовут?» «Диттон, сэр!» — не разгибаясь, произнес он. «Выпрямись, Диттон!» — приказал я. Слуга распрямился. Я пригляделся к нему и вдруг понял, что он даже моложе меня. Наверное, возраст как у Рыка, 10 лет, может. «В общем, так», — продолжил я, — «кланяться не нужно. Если хочешь, можешь просто склонить голову, а наклоны — ну их, понял?» Слуга молча кивнул. «Ну что, пошли?» — полуспросил, полупредложил я под аккомпанемент моего желудка. Слуга склонил голову и пошел вперед, указывая нам путь. «Не знаю, как Рык, а я попытался запомнить дорогу от нашей комнаты до трапезной. Это очень нужный маршрут». Дошли мы быстро. Около двери трапезной, где мы вчера ужинали, Диттон остановился и, склонив голову, сказал: «Вам сюда, милорды». «Диттон», — я не спешил входить в трапезную, — «а вообще, каковы твои обязанности в замке?» «Милорд?» — он вопросительно на меня посмотрел. «Я спрашиваю», — терпеливо повторил я, — «чем ты занимаешься в замке? Какую работу выполняешь?» облегченно выдохнул Диттон. «Я как бы слуга, выполняю просьбы и пожелания гостей». «Понял», — не стал дослушивать я, уяснив самую суть. «Значит так», — я уже был готов отдавать приказы, но тут мне в голову пришла мысль, которую я и поспешил озвучить. «Ты ел?» «Да, милорд», — ответил слуга, но при этом подозрительно сглотнул слюну. «Отлично. Я решил не влезать во все их взаимоотношения, ведь парень явно голоден и поступил проще. Сейчас идешь на кухню и говоришь, что я распорядился, чтобы тебя плотно накормили, потому что ты будешь занят с нами целый день. Потом, как поешь, приходишь сюда и ждешь нас. Как мы освободимся, поведешь нас показывать замок. Весь. Ты понял?» «Да, милорд». Радость так и бурлила в голосе пацана. «Его здесь что, не кормят? Нужно будет поговорить с ним и поинтересоваться этим вопросом у Кевина Эйзенхарта». «Все, беги», — разрешил я, и парень, ну, буквально исчез. Я восхищенно покачал головой и открыл дверь трапезной. «Мам, пап!» — не глядя бросил я, входя. «Доброе утро!» Потом бросил взгляд, увидел родителей, занимавших те же места, что и вчера, и Хорта Иствика, тоже сидевшего на том же месте. «Доброе утро, Хорт!» — вежливо поздоровался я с капитаном замковой стражи. «О, привет, Крис!» — я махнул рукой другу, сидящему на моем вчерашнем месте. «Доброе утро, милорды!» — ответил мне Хорт с любопытством, разглядывая нас с Рыком, который как раз заканчивал со всеми здороваться. «Привет, Волька!» — радостно оскалился Крис. «Привет, Рык!» Пока шли к столу, я размышлял, стоит ли сгонять Криса с моего вчерашнего места или сесть на другое. «В принципе, — рассуждал я, — у нас в семье не принято строго соблюдать этикет, а потому унижать друга, пересаживая его на другое место, нет необходимости. Я думаю, что родители даже не обратят на это внимания. Решив все для себя, я занял место рядом с Крисом, а Рык сел рядом со мной. Непонятно откуда появившийся мажордом дал сигнал на сервировку стола, и несколько слуг начали быстро расставлять приборы и сгружать с подносов еду. «Как спалось, дети?» — осведомилась матушка. «Отлично!» — Крис расплылся в счастливой улыбке. «Хорошо!» — спокойно и без особых эмоций отозвался Рык. «Нормально!» — буркнул я. «Волька!» — мама пристально меня разглядывала. «Да!» — буркнул я и тоже посмотрел на нее. «Ты что, не выспался?» — вдруг задала она вопрос. «Почему?» Я понимал, что все равно скрыть то, что я не выспался, от мамы не удастся. Впрочем, как и многое другое. Иногда я начинал сомневаться, что матушка только слегка и только магиня жизни, а не матерый дознаватель с ментальной магией. «Сны страшные снились», — честно пробурчал я. «Вот как?» — заинтересовалась матушка, попутно накладывая себе что-то в тарелку. «Ого!» — подтвердил я, вытянув шею, пытаясь получше разглядеть все кушанья, выставленные на наш стол. Крис навалил себе целую тарелку различной еды, я так понимаю, решив попробовать все. Я оценивающе оглядел его субтильное сложение, потом перевел взгляд на гору еды, лежащую на его тарелке, представил, куда это все будет умещаться, и улыбнулся. «Да, это должно быть весело. Интересно будет понаблюдать за реакцией Криса, если заставить его все это съесть». Глянув на тарелку, Рыка слегка обалдел. Он наложил себе каши с мясом и теперь уплетал ее за обе щеки, не отвлекаясь вообще ни на что. «Так», — раздумывал я, выбирая себе блюдо на завтрак из, наверное, двух десятков возможных вариантов. А тихо урчащий желудок подгонял меня с принятием решения. Наконец, осознав, что вообще могу подохнуть с голода, пока выбираю, я решил выбрать... «А наложу-ка я себе яиц в каком-то белом соусе, возьму кусок жареного мяса и вот эту маленькую птичку. И хлеба, конечно же, вот куска три возьму, стесняться не буду, его здесь много». До птички, нужно признаться, я еле дотянулся, хотя в процессе чуть было не упал. Наконец-то я смог загрузить свой тоскующий желудок пищей. Нет, все было очень вкусно. Особенно мне понравились яйца с каким-то слегка острым соусом. Я такой вообще раньше ни разу не ел. Нужно будет потом спросить, что это за соус такой интересный. Так вот, хоть все было очень вкусно, в полной мере насладиться пищей мне не давали мои воистину героические усилия, которые я прикладывал, чтобы вспомнить сны, которые мне снились. Я бы и так их попытался вспомнить, потому что осталось у меня ощущение чего-то важного, что было в снах. А тут плюс еще и матушка заинтересовалась. Значит, будет нудно и со всем тщанием выспрашивать. Поэтому обязательно нужно вспомнить. Вот этим я и пытался заниматься, пока завтракал. Но должен сказать, абсолютно безуспешно. Когда у меня на тарелке осталось всего пара недоеденных кусков мяса, я бросил небрежный взгляд в тарелку Криса и выпучил глаза, начал отчаянно кашлять, поперхнувшись. Крис мякушкой хлеба собирал по тарелке остатки какой-то подливы. Как? Как, я вас спрашиваю? Куда? Куда этот мелкий жрун смог вместить такое количество пищи, которого мне бы хватило и на завтрак, и на обед, и на ужин? Глядишь, еще что-нибудь осталось бы. Как в него все это влезло? Мама обеспокоенно посмотрела на кашляющего меня. Волька, в ее голосе беспокойство мешалось с теплотой. Ты чего? Я все еще, пуча глаза, ткнул вилкой, зажатой в руке, в сторону тарелки Криса. Что? Непонимающе нахмурилась мама. Я, продолжая кашлять, помахал ей рукой, дескать, сейчас откашляюсь, расскажу. Она кивнула и стала терпеливо ждать, когда я справлюсь с этой напастью. Наконец, я закончил кашлять, а Крис, ловко орудуя мякишем, уже успел собрать с тарелки весь соус и теперь сыто глядел на стол осоловелыми глазами. Мама вопросительно посмотрела на меня, ожидая рассказа. Я молча опять ткнул вилкой в направлении тарелки Криса. «И что?» — немного нетерпеливо спросила мама, не сводя с меня глаз. «Мама!» — я укоризненно посмотрел в ответ. «Ты видела, сколько он себе положил?» «Ну, немного замялась мама, специально не следила. Ну, вроде что-то положил». «Что-то!» — моему возмущению не было предела. До этого чего-то мне хватило бы и на завтрак, и на обед, а может, и на ужин еще что-нибудь осталось. «И что?» — продолжала недоумевать мама. «Как что?» — уже опешил я. «Куда это все в него влезло?» Я ткнул вилкой уже в направлении Криса, который сидел и лениво поглядывал на нас с мамой. «Ну, съел и съел, тебе-то какая грусть!» Мама явно не могла понять моих терзаний. «Да не грущу я!» — огрызнулся я. «Мне просто интересно, как в него, с его комплекцией, влезло еды столько, сколько не влезет в меня. Это раз. И второе...» Я посмотрел на маму вопросительно. «Ему от такого количества еды плохо не станет?» Мама внимательно посмотрела на Криса. «Крис!» — наконец произнесла она. Мой друг встрепенулся, сел на стуле ровнее и вопросительно посмотрел на нее. «После завтрака никуда не уходи, жди меня. Сегодня начнем с тобой занятия, понял?» Крис часто закивал головой и пробормотал. «Да, тетя Ария, конечно, я это... Да, готов, ну, дождусь». «Хорошо», — мама повернулась ко мне. «А вы с Рыком чем планируете заняться?» «Хотим осмотреть замок». Я не стал утаивать от матушки наши планы. «Угу!» А вроде как она не против. «Только не забудь, что тебе нужно будет еще рассказать мне о своих снах», — напомнила она мне. «Так», — она взяла паузу, что-то подсчитывая. «Ну, до обеда мы с Крисом будем заняты». «Да, до обеда точно», — поправилась она. «Значит, мальчики...» — она с теплотой посмотрела на нас с Рыком. «До обеда вы абсолютно свободны». «Всем приятного аппетита!» — громко пожелал я присутствующим. «А чего?» «Матушка еще не доела, да и отец с капитаном находились в процессе». В ответ я услышал от мамы «спасибо», от отца и капитана «угумня». Мы с Рэком поднялись со своих мест практически одновременно. Я не утерпел, наклонился к уху Криса и прошептал. «Будешь постолько есть, лопнешь». Крис весело посмотрел на меня и прошептал в ответ. «Я ученик твоей мамы, она меня в обиду не даст, если что, залатает». Я хмыкнул и пошел на выход. Рэк потянулся за мной. Открыв дверь, я сразу увидел нашего слугу. Он стоял почти напротив двери, прислонясь плечом к стене и терпеливо ждал нас. «О, Диттон!» — окликнул я его, хотя он, увидев нас, уже отлепился от стены. «Ты успел поесть?» «Да, милорд, спасибо, милорд!» — он склонил голову. «Ну, молодец, быстро перестроился и забыл о поклонах. Я и сам не люблю кланяться, да и не привык, чтобы кланялись мне». «Ну что, пошли?» — предложил я. «Хорошо, милорд», — легко согласился Диттон. «А куда пойдем?» Я тяжело вздохнул, закатив глаза, и терпеливо пояснил. «Диттон, я хочу, чтобы ты показал нам с Рыком замок. Ты ведь знаешь замок?» «Да, милорд», — в подтверждение своих слов он кивнул головой. «Хорошо знаешь», — не унимался я. «Милорд», — обиделся слуга, — «в замке нет такого закутка, которого бы я не знал. Если вы хотите как следует осмотреть замок, то вы обратились к тому, к кому надо, милорд». «Отлично!» — порадовался я своей удаче. «Веди!» Диттон молча развернулся и пошел, по-моему, в сторону лестницы. Но я могу и ошибаться. «Откуда начнем?» — спросил я в спину Диттона, идущего впереди. «Если у вас, милорд, нет каких-либо пожеланий, — чуть повернув голову, — сказал Диттон, — то я бы предложил начать сверху». «С чердака!» — пошутил я. «С крыши!» — спокойно поправил меня наш слуга. «Да что же сегодня такое происходит?» — раздраженно подумал я. «Как-то все кувырком. Что за день-то такой?» «Ну, давай начнем с крыши», — согласился я.